Государю, нет у нас на родине нет сословий. Все мы дворяне, а те, кто правит сейчас, и именуются князьями. Не буду я больше править, и другой станет князем. Нет уж, княже, не будет так. Ты же князь Николаевский, будешь навечно князем Николаева на Котлине. И княгиня твоя, и дети твои. А ваш великий князь Владимир с его княгиней и детьми пусть будут потомственными князьями Александровскими. Люди же твои все дворянами считаться будут, а воеводы, сии, он указал на Рената и Сашу, и другие, боярами. Так и напишу в указе. Напиши мне имена всех, кого помнишь, государю, а еще, когда возвращаться будем, позволь нам взять с собой людишек мужеского и женского пола, люди нам нужны, мало нас. Я указ сделаю, что уход к вам будет за заповедное лето считаться, и что в ваших краях сыска беглых не будет, и чтобы горожанам никто препон не чинил, буди к тебе податься захотят. Сделай это и для тех, кто уходит за засечную черту, на Дон, Урал и в Сибирь. Добре, будет и так, и еще, чтобы вам ямских лошадей и ямщиков бесплатно давали, и землю для постройки ваших школ, домов и амбаров, и чтобы помогали все, и чтобы уже сейчас вам выделили дом в Москве, в Белом городе али Китай городе, и еще надобно бы нам с патриархом встретиться. Мы хотели бы, чтобы он дал нам двух епископов, чтобы всегда можно было нового назначить, и священников рукоположить, и чтобы рукоположили наших людей, которых отец Николай наш обучил, а рукоположить некому. Написал я уже святейшему патриарху Иову, будет он здесь завтрашнего дня, так что сам его попросишь, княже. Да, и еще надобно тебе с князем Ромодановским познакомиться, чтобы знал, что вы, верные слуги мои, и чтобы ты ему все рассказал про Гришку сего и про измену. Такого я не ожидал, но что делать? Пришлось поклониться и поблагодарить царя. После еды, он стал расспрашивать нас о наших землях. Я ему показал на планшете, найденном нами на Святой Елене, фотографии наших мест, а также Святой Елены, Гогланда и Котлина. Он сказал: «Забавная у тебя штучка». Я, как и намеревался, подарил планшет царю, а к нему солнечное зарядное устройство, объяснив ему, как им пользоваться, и показал ему, что на планшет мы загрузили много книг, и как их читать. «Благодарю тебя, княже, и за этот дар. Научишь меня сегодня читать по-вашему?» «Научу, государю. Если у вас есть время, то именно сейчас, пока святейший не приехал. Это быстро. Вот и хорошо. Постой, а вот это что?» Он нечаянно нажал пальцем на иконку, и на экране появилось наше свадебное фото. Как оно туда попало, не знаю. Красный как рак, я что-то промямлил, но царь спросил: «А это княгиня твоя?» «Да, батюшка, хотела со мной путешествовать, да забрюхатила. Увижу ее, и дитя свое, не скоро еще. Хороша у тебя супруга». Он задумался, хлопнул в ладоши и сказал пришедшему человеку что-то на ухо. Вскоре мне принесли перстень с огромным красным камнем, как потом оказалось, рубином. «Подаришь это супруге твоей, скажешь ей, от самого царя. А сейчас пряники принесут, поедим их, а потом ты меня вашей грамоте учить будешь». 4. Громыка 16 века. Весь вечер мы провели с государем, сначала занимались грамотой, потом я ему рассказывал про наши странствия и про наши планы. Густава он обещал позвать в Москву, чтобы мы взяли его с собой, когда поедем обратно в Александров. Он рассказал и про свои болезни, после чего я прислал к нему Володю Неверова, дворянина, 2 года проучившегося в медицинском институте, прежде чем уйти в морскую пехоту. Тот обследовал царя и нашел у него повышенное кровяное давление, а также кое-какие другие болячки. И, как ни странно, смог так рассказать обо всем этом Борису, что тот не просто не обиделся, а пообещал, по элику возможно, следовать его советам, а также пить лекарства, прописанные Володей. Потом, конечно, придется это скоординировать с Ренатой, все-таки она настоящий врач, но по тем временам она не могла ни обследовать, ни напрямую лечить мужчину, а уж тем более царя. Кроме того, царь обещал подумать, кого он назначит своим наместником в Русской Америке. Мое предложение послать сына Богдана Хорошева, Тимофея, ему понравилось. Я подумал, что, если тот согласится, кандидатура была бы неплохой, все-таки молодой Хорошев не глуп, да и мы уже нашли с ним общий язык. После ужина, практически не уступавшего по обилию и пышности обеду, один из рынд отвел нас в гостевой домик рядом с царским теремом. «Вот эта горница, твоя, княже, а вот это, для людей твоих. Ежели что потребно будет, девку позовешь, и по выражению его лица я понял, что девка сможет не только принести меда или взбить перину, но подобное времяпровождение в мои планы не входило, и я начал готовиться ко сну. У Богдана меня одели в подобающую одежду, и я быстро понял, что так просто снять ее не получится. Но когда я превозмог себя и открыл дверь, чтобы позвать девку, я увидел юношу в более простой одежде, нежели у бояр. «Княже, тебя изволит видеть Василий Яковлевич Щелкалов». «Хорошо», — сказал я и по наитию ухватил подготовленный мною несколько для другого портфель, после чего пошел вслед за молодым человеком, попутно отбиваясь от комаров. Шли мы довольно долго, и я было подумал, что зря не взял с собой никого из охраны, вдруг меня захотят похитить. Единственное, что меня успокаивало, было то, что времени было около половины восьмого, и до заката оставалось более получаса, а до ночи – все полтора. Так что, если я исчезну, то хоть кто-нибудь увидит, кто меня сопровождал, а его бы узнали, случайных людей здесь не было. Но страхи мои оказались беспочвенными, вскоре мы дошли до дома, стоявшего чуть на отшибе. В горнице со слюдяным окном сидел сам глава посольского приказа. Увидев меня, он встал. «Благодарю тебя, княже, что пришел ко мне, несмотря на поздний час. Садись, Петька, налей нам вина». Юноша, который меня привел, взял два кубка настоящего венецианского стекла и кувшин, и рубиновая жидкость, почти черная в лучах предзакатного солнца, полилась в резные емкости. Затем он поднял кубок, я последовал его примеру, и мы отпили по глотку. Вино оказалось, с учетом тогдашних реалий, отменным, чуть сладковатым, но с весьма интересным и многогранным букетом. Мне намедний персидский посол в дар привез. Доброе вино, я уже понял, что хорошие здесь говорят редко. И мне так подобается, княже, одними губами улыбнулся тот. А теперь говори мне, кто ты есть на самом деле. Петька пусть послушает, он мой подьячий, мыслю, когда-нибудь и он станет дьяком приказа. Светлая у него голова. Петька, Петька. Мне в голову лезли анекдоты про Василия Ивановича, коих я немало наслушался с момента прибытия на Русь века 20-го. Но здесь явно не тот случай. И вдруг меня осенило. А ты не Петр ли Третьяков? Так и есть, обескураженно ответил молодой человек, который в нашей истории действительно стал несколько позже главой посольского приказа. А Василий Яковлевич постражел еще. И откуда сие те ведомо, княже? Да и про то, яко меня зовут. Да и вижу я, что ты русский, но иной, нежели мы. Крестишься щепотью, аки грек али латинянин. Молвишь не така, яко мы. Одежу нашу не знаешь. Не ступить, не молвить не умею, не удержался я. Така, ответил тот без улыбки. И люди твои такие же. Они тоже из Русской Америки. Только вот ежели бы иноземцы ведали про Русскую Америку, то я бы уже давно слыхал. Есть она, Василию. Верю, что есть, княже. Но почто раньше не было ее, а ныне есть, того не разумею. И откуда вы там? Не было же вас. Я набрал в легкие воздуха и сказал, Василию, именно так. Мы пришли из грядущего, 400 годами позже. Поэтому я знаю и про тебя, и про Петра Алексеевича Третьякова, и про многих других, и про то, что случилось в нашем прошлом, которое здесь, грядущее. Тот ошалело посмотрел на меня. Вот, значит, как, вижу, что не брешешь. Теперь разумею. Вот только не ведаю, что с тобой делать. Василию, поверь мне, мы здесь не для того, чтобы навредить нашей родине-матери, а для того, чтобы спасти ее от голода, нашествия иноплеменников и других невзгод. Ведь все это было у нас. Но мы надеемся, что грядущее можно изменить. Тот какое-то время помолчал, затем, видимо, принял решение, выпрямился и сказал, «Петька, зажги свечи и лампу масляную, темнеет. Княже, ты, я слыхал, на вроде дьяка посольского приказа в вашей Америке. Именно так, Василию. Тогда поведай мне, что ты сделал». И я рассказал все, от переговоров с индейцами и визита к мексиканцам и до последних договоренностей со Столармом. На Победе находились несколько мультифункциональных принтеров, и я переснял некоторые документы, в том числе и немецкий текст договора со шведами. Его я и достал из портфеля и протянул Щелкалову. Тот всмотрелся в него при свете уходящего солнца, затем поднял глаза. «Добро ты сделал, княже. Поведай мне теперь про вашу Русскую Америку и про то, что было после сего времени. Это долго рассказывать, Василию. Я расскажу, что смогу, но я тебе принес еще и книжку про международные отношения на рубеже 16 и 17 века, но нашим шрифтом. покажешь мне потом ваш шрифт, а пока говори, Петька, налей нам еще вина». Я и рассказал немного. Уже стало совсем темно, только свет десятка свечей и одной лампы еле-еле пробивался сквозь сумерки, а Щелкалов все слушал, и лишь когда закричала какая-то ночная птица, он повернулся ко мне и сказал голосом, потерявшим былую стужу, «Ступай, княже, Петька тебя отведет, и благодарю тебя за дары твои». «Да», — подумал я, — «как говорят швабы, не поругал, значит, похвалил». Похоже, для этого громыка местного розлива примерно так же. 5. Святитель. Будучи ребенком, я не раз прислуживал в церкви, даже тогда, когда к нам приезжал епископ или сам митрополит, глава Русской Православной Церкви за границей. А вот патриарха я не видел еще никогда и, если честно, немного побаивался. Около полудня послышался возглас с улицы. Едет и Борис, и его рынды, и прочие бояре, и я высыпали на улицу. В деревню въехали 3 воска без особых украшений, кроме крупных православных крестов на боках. Они подъехали к храму Живоначальной Троицы, что в Больших Веземах, и из них сначала вышли монахи. Один из них подошел к среднему воску, приставил ступеньку, открыл дверь и помог патриарху выйти. Если Борис Годунов был человеком по нашим понятиям относительно молодым, 48 лет, то патриарх Иов был стариком даже по меркам 20 века. По разным сведениям, ему было то ли 71 год, то ли 75, высокий для Руси рубежа 16-17 веков, прямой, седоволосый и седобородый, он казался древним подвижником. Сначала патриарх отслужил литургию в храме. Когда перед службой я подошел к нему за благословением, он посмотрел на меня и сказал, «А ты, юноша, вижу, прислужником был. Хочешь со мной послужить?» И откуда он про это узнал? Пришлось впервые с 12 лет надевать стихарь и прислуживать патриарху и иеродьякону Иоанну, приехавшему с ним. К счастью, в алтаре было еще 5 монахов, и я был лишь 6-м прислужником, так что я очень уж больших ошибок не сделал, даже если учесть, что некоторые нюансы службы после реформ Никона достаточно сильно изменились. После службы, когда я брал благословение, чтобы снять стихарь, он мне сказал: «Пойдем побеседуем перед трапезой». И мы присели в панамарке храма. Иов посмотрел на меня и улыбнулся. «Много я про тебя слышал. И что вы антихристы, и что вы сектанты, и что вы продали душу нечистому. Все это неправда. Я вижу, что вы наши, православные и русские, а что креститесь по-другому, так это не страшно. Приди ко мне на исповедь 21 июня, в Успенском соборе. Там есть где уединиться, ведь то, в чем ты исповедуешься, будет не для всех, и не нужно, чтобы хоть кто-нибудь случайно подслушал хоть слово. И обязательно начни готовиться с завтрашнего дня, чтобы причаститься 22-го. Да, и твои люди пусть идут на исповедь и причастие. Так и сделаем, преосвященный владыка. Учти, царь написал мне, кто вы и откуда». Я испугался, но святейший продолжил: «Благодарю господа, что он прислал вас сюда, к нам, и благословляю все ваши начинания, ведь я вижу, что все, что вы хотите сделать, угодно Богу». Я обратил про себя внимание, что он даже не спросил, в чем оно заключалось. Может быть, он получил весточку от Годунова, а может, ему это открылось свыше. Я передал ему письмо от отца Николая. Он его прочел и сказал: «Евреин ваш отец Николай по рождению, а пример всем православным. Вижу, что будет он прославлен апостолом земель американских». И тут же, при мне, написал ответное письмо, которое он свернул в трубочку и запечатал, и вторую грамоту, которую мне было дозволено прочесть, о предоставлении отцу Николаю сана протоиерея, потом еще одну, о патриаршем благословении земли русско-американской. «Дам я тебе 2 архиереев, это мои иеромонахи, которых пора уже рукоположить в епископы. Людей твоих они же и исповедуют, ведь им все равно к вам ехать, так что не страшно, если они узнают ваши тайны. Я с ними до того побеседую, а затем поедут они в твой город Николаев, где они рукоположат тех юношей, о которых пишет отец Николай. А потом, когда придет тебе время вернуться в Русскую Америку, они отправятся с тобой. Придется вам для них монастырь построить. Одного хватит, маленького, в вашей столице. Значит, и монахи нужны будут? Нет, новых монахов еще рано постригать, мало у вас людей. Пришлю я вам еще 2 монахов помоложе, пусть заботится о монастырском хозяйстве и готовится рано или поздно к рукоположению в епископы. А вот лет через 20 можете потихоньку набирать местных. Глядишь, и епископы у вас из своих появятся». Я рассказал ему про будущий голод. Он помолчал, а затем сказал: «Благословлю я все монастыри, чтобы сохранили семенной запас на год позже, а в следующем году, чтобы крестьяне монастырские сажали лишь озимые, и то только в южных селах, и чтобы излишки в следующем году крестьянам раздавали. Не все, конечно, последуют моему благословению, но я пошлю своих людей проверить, так ли все это делается. Можно им поручить и раздачу пищи голодающим. Да и картофель твой, я заметил, что, в отличие от Бориса, он это слово произнес правильно, они еще в этом году сажать начнут, если ты раздашь им клубни, так ведь ты сказал, из них его выращивают. Истинно так, преосвященный владыка, сообщу нашим, чтобы привозили ее, например, в Новгород. Осень будет теплая, так что картофель вырастет. Тогда в Юрьев монастырь. Тамошний архимандрит, человек не только набожный, но и умеет хозяйство устраивать. Он и проследит, чтобы твои клубни были доставлены в окрестные монастыри. А в Москву вези их в Симонов монастырь, я дам им весточку. И в Троице-Сергиеву обитель. И накажу я им, чтобы разослали всюду, куда только можно. Смутного же времени не бойся, оно все равно будет, но быстро закончится. Тут я еще больше удивился, про смуту он узнать никак не мог, ведь царю я рассказал лишь вчера пополудни, после того, как тот уже отправил весточку святейшему. После была трапеза, в трапезной Иоанна Богословского монастыря неподалеку. Для царя был, как и в тереме, накрыт особый столик, а вот патриарх довольствовался местом на лавке за общим столом. Кормили хорошо, но не так обильно, как у Бориса. Были ухо, рыба, соленья, овощи, и все это с квасом, а в конце всем налили по рюмочке монастырской наливки. Потом патриарх благословил нас и сказал: «Помните, дети мои, в субботу жду вас на вечерню в Успенском соборе, а потом на исповедь». И, несмотря на долгую дорогу, уехал обратно в Москву, как его не упрашивал остаться Борис. 6. А вас, Штирлиц, вечер после отъезда святейшего мы провели вместе с Борисом. Вопросов у него было множество, и к нашим предложениям по аграрной реформе, и по военной, и по образовательной, и по поиску месторождений. Меня поразило, что этот, в общем, осторожный и недоверчивый человек столь быстро решил довериться нам. Единственное, что приходило на ум, он не видел в нас угрозы. Мы ничего не требовали, ни на что не претендовали, и не собирались участвовать ни в каких играх престолов. А еще, такое у меня сложилось впечатление, ему импонировало, что мы честно признавались, когда какие-либо вопросы были вне нашей компетенции. Так, например, по большинству вопросов по сельскому хозяйству мы ничего сказать не смогли, зато рассказали, что у нас есть в Москве агроном, который в этом хорошо разбирается. Когда стемнело, мы удалились в комнаты, предоставленные нам в одном из гостевых домов. Нам повезло, кроме нас, там никого не было, и мы могли, не привлекая ничьего внимания, выйти на связь по переносной рации с нашими ребятами у Хорошева. Нужно было срочно связаться с Николаевым, чтобы они прямо сейчас высылали учителей, военных инструкторов и оружие в Москву, и, кроме того, картофель в Новгород и ту же Москву, для распределения согласно указаниям патриарха. Он дал нам понять, что соответствующие распоряжения будут немедленно отправлены во все три монастыря. Даже в Новгород его гонец прибудет не позднее, чем через 5-6 дней. Так что нужно было торопиться, хоть осень в этом году обещают теплую и долгую, но, все равно, сажать картошку нужно уже сейчас. На следующее утро, когда мы уже садились в поезд Богдана, к нам подошел Рында и приказал мне от имени царя остаться в Веземах. Мои вещи отнесли в комнату на втором этаже царского терема. Как я потом узнал, подобной милости удостаивались немногие. А сам я предстал пред светлые государевы очи. «Поедешь со мной в субботу, княже», — сказал Борис. «Подумал я, твои люди без тебя справятся, а мне хотелось бы еще многое знать. Четверг и пятницу я практически все время провел в августейшей компании. Царь хотел знать все, и про размеры и внутренние устройства Русской Америки, и про наших соседей, и про прочие колонии на американском континенте, и про местное население. Не обошел он вниманием и подробности нашего путешествия, включая и новые наши территории, и первую заморскую колонию, и Африку. Особенно его заинтересовали подробности наших визитов в Санта-Лусию и материковую Испанию, а также сведения об испанском дворе, о тамошних нравах, о личностях Филиппа и Маргариты, а также о том, что произошло с Испанией в нашей истории, и какие изменения, по моему мнению, могут произойти после нашего появления. Но самым интересным для него были две темы – отношения со Швецией и планы развития Невского устья и побережья Финского залива. Про Столарма он сказал лишь: «Доносили мне про сего мужа, не верю я шведам, но сей не предал Сигизмунда, и главу на плаху ради него положил. Мыслю, можно ему доверять». «Истинно так, государю», – заговорил я на своей дикой смеси русского 20 века, церковнославянского и того, что я успел услышать в веке 16-м. «Сей, если что пообещает, то исполнит». А вот недоброй памяти Карл был клятвопреступником и убийцей. Вот только Густав, муж слабый, боюсь, не получится у него, разве что Столарм пособит. Он и мне про это написал в той грамоте, что ты мне передал. Так и будет, государю. Вот только меня тревожит, что будет, когда Иоанн подрастет. Слыхал про него разное. Истину глаголишь, княже. Только вот что нам теперь делать потребно. Во-первых, у нас ныне хорошие отношения с датчанами. Нужно их углубить, по элику возможно. Добре, крестьян датский мне хорошие написал. Тебя и твоих людей за сие благодарю сердечно. Спаси тебя, Господи, государю. А, во-вторых, нужно расширять наше присутствие на Варяжском море, дабы укрепиться там до восшествия Иоанна на престол. Добре, что вы обосновались на Гогланде и Котлине, да и в Устье, да и Нарва, и Выборг должны будут стать нашими. Вот только нам и для них русские люди нужны. Найдем их тебе, княже. А в Таллине у нас фактория и посольство, ежели что будет, то мы первыми узнаем. А где этот Таллин? Прости, государю, так у нас именовали, будут именовать Ревель. Колывань, вспомнил я на всякий случай старое русское название этого города. Борис кивнул и продолжил: а как, если на них ворог нападет, а никто не сможет весточку донести? У нас, государю, есть специальные приборы, именуются рация. С их помощью можно переговариваться даже на расстоянии. То есть как это, княже? Дозволь мне тебе это показать. Дозволяю. Мы пошли в комнату, выделенную мне. Из своего баула я выудил спрятанную там переносную рацию и включил ее, вызвав наших ребят. Сарай на проводе. Здравствуй, Ренат, ответил я, заметив краем глаза, что у Бориса глаза стали квадратными. Что у тебя нового? Не дают нам дома, Леха. Отвел нас Богдан к дьяку, что недвижимостью заведует. А тот послал и нас, и Богдана, мол, нет у нас для вас ни домов, ни участков. Борис очнулся от оцепенения и изрек с раздражением в голосе: вот уже я им покажу. Есть дома, какие мятежникам принадлежали, а один, на Никольской, давно уже в казне, ведь хозяин его, дальний наш родственник, умер и наследников не оставил. Завтра же пошлю к ним гонца, а дьяка того прикажу. И он замолчал. Благодарю вас, государю, ответил Ренат. Но, может, лучше его на первый раз не наказывать, а вашим же добре пекутся. Так что, с удивлением проговорил царь, я с боярином Ренатом, что в Москве, отсюда говорю. Именно так, ответил я. Ренат, продолжай. Связались мы с Николаевым. Завтра с утра выходит караван. Караван, осведомился государь. Так поезд именуется. Разумею. Реки далее, боярине. Выходит караван со всем, что ты просил, Леха. Ориентировочная дата прибытия, 6 июля в Новгород. Это 26 июня, государю, по русскому календарю, а 17 в Москву. Спасибо, Ренат. Буду в субботу, приеду прямо в Кремль. Приходите в Успенский собор часа так в 4. Так точно, отбой. Предвосхищая пожелание Бориса, я объявил ему: государю, позволь мне подарить тебе сию рацию и научить тебя ею пользоваться. С ней ты всегда сможешь связаться с нами. Спаси тебя, Господи, княже. 7. Седьмая заповедь. В субботу, 1 июля, или 21 июня по местному календарю, меня разбудили, по моим часам, в 5 часов 19 минут утра. Завтрак был, как ужин коровьего и бегемота в Грибоедове, обильным, но непродолжительным, и часов в 8 наш караван уже выходил из Везем. Вчера весь день моросил холодный мерзкий дождик, единственным спасением от которого было не выходить на улицу. Впрочем, по окончанию наших дискуссий, Борис пригласил меня в весьма уютную баньку, построенную на берегу небольшого ручейка. Да, подумал я, когда у меня будет собственный дом, придется тоже построить баньку, слишком уж это приятно. Поели мы в предбаннике, и, так как и он, и я начали подготовку к причастию, обед наш был без мяса и молокопродуктов, зато с великолепной рыбой. Я понял, что отказ от рыбы в обычные постные дни не был обязателен в то время. Точнее, теперь это и мое время. А сегодня светило яркое солнце, зеленела трава, а где-то из бесконечной сини над головой переливалась трель жаворонка. Ей вторил птичий хор с деревьев и из кустов, перемежаемый скрипом колес и чечеткой у копыт. Впрочем, дорога толком не высохла, особенно в низинах, и передвигались мы где-то со скоростью пешехода, или, может, чуть быстрее. Мне выпала неожиданная честь ехать в царском воске. Борис сказал мне, когда я, поклонившись, начал горячо благодарить его за такую милость: «Не договорили мы с тобой, княже». Но, когда мы сели в возок вместе с двумя рындами, сидевшими напротив нас, он прикрыл глаза и практически сразу заснул. Я хотел было последовать его примеру, но рессор у воска не было. Их изобрели-то, если мне не изменяет память, в середине 18 века, да и сиденья были деревянными лавками, хоть и обитыми бархатом, но весьма и весьма жесткими и неудобными, и каждая ухаба немилосердно отзывалась и в филейной части, и по всему телу. Потихоньку, конечно, я привык, и мысли мои переключились на волшебную картину за окнами экипажа, и вдруг меня пронзила мысль: я, наконец, дома. Когда-то давно, после проигранной гражданской войны, мои предки ушли из России, думали, что ненадолго, как им казалось, вот-вот должен был рухнуть большевистский режим. Оказалось, увы, что это было навсегда для них, их детей, их внуков. И только я, правнук того поколения, вернулся на родину. Везде, конечно, по-своему хорошо, в Новой Испании, в Бразилии, в Испании, в Швеции, но дома лучше. И я всеми фибрами души почувствовал, что мой дом – Русь, будь то русская Америка или наша мать, русское царство. И это несмотря на то, что и страна, и общество разительно отличаются и от привычных мне в 20 веке, и от страны, где выросли мои прадеды и прабабки, и даже от нашего Росса. Здесь для нас все в диковинку, и язык, и нравы, и структура общества, и даже если не сама вера, то внешние ее формы, от двуперстного крещения и до написания имени Иисуса, здесь его пишут с одним «и», да и во время службы сильно отличался распев и некоторые другие моменты. Но больше всего я боялся сегодняшней исповеди. И самым большим моим грехом являлось нарушение седьмой заповеди, гласящей коротко и ясно: «Не прелюбодействуй». Один раз мне уже пришлось исповедоваться в этом грехе, после моей мексиканской эпопеи. Но отец Николай сказал тогда, что имело место принуждение со стороны дам, и посему если это и грех, то не столь значительный, и отпустил мне его. Но вот в случае со Смиральдой никакого принуждения не было, и грех был весь мой. С тех пор я страшился исповеди. Хорошо еще, что отец Никодим пришел к нам еще из дореволюционной церкви, когда причащались, как правило, не чаще одного или максимум двух раз в год. А вот теперь придется каяться не только перед Господом и перед Патриархом, но и перед самим собой. И это самое страшное. Мысли мои прервала остановка воска и склонившийся перед нами слуга, шепотом объявивший, что пора трапезничать. Вышел сначала я, затем один рында, затем Борис и, наконец, второй рында. На поляне уже стояли столы и лавки, а на них слуги приносили целую череду блюд. Чуть поодаль, за кустами, поднималась струйка дыма, не иначе готовили именно там. Ни мяса, ни молочного не было. Царь, равно как и я, собирался причащаться. Зато рыба, как ни странно, имелась: белуга, севрюга и что-то поменьше размером. Присутствовала и деревянная миска с сероватой белужьей икрой, похожей на чечевицу. Ее я успел попробовать в доме у Богдана Хорошева, и она мне очень нравилась. Запивали мы все это сбитнем. Алкоголь перед исповедью – не лучшая идея. Но обед продолжался по здешним меркам недолго. Уже через полчаса мы вновь тряслись на ухабах. Но теперь Борис уже не спал, и вновь начались вопросы. В субботу я разъяснил ему десятеричную систему записи чисел и показал на примерах, как можно без труда складывать, вычитать, делить и умножать любые целые числа. Сегодня же мы обсуждали древнюю историю, а также экономику, начатки химии. Борис интересовался и геологией, но тут я пообещал прислать ему единственного сопровождавшего нас геолога. А затем он вдруг спросил: «Княже, будешь учителем моего сына, царевича Федора?» «Хорошо, государю, Только у нас есть учителя и получше. Может, и есть, но я прошу тебя. Вот когда тебе придется уехать, пусть его учат иные. А учитель ты зело добрый. Теперь я многое разумею, чего токмо твои люди и знали ранее. Твоя заслуга. Добре, государю. Поклонился я, хоть и подумал, что только этого мне не хватало. Мы уже ехали по району небольших, но опрятных домиков. Вскоре перед нами показалась высокая деревянная стена. Перед нами и за нами ехали рынды, каждые 2-3 минуты объявлявшие, что идет царский поезд. Въехав в ворота, которые Борис назвал чертальскими, мы оказались в Скородоме, районе, также известном как Деревянный город. Тут застройка была чуть повыше. Последовали чертальские же ворота Белого города, в великолепной беленой стене, и Белый город, где преобладали дома повыше, часто с каменным первым этажом. И достаточно скоро мы оказались у великолепной беленой кирпичной стены с навершиями ласточки на гнездо, прерываемой квадратными башнями с покатой треугольной крышей. Перед стеной текла речка, над ней возвышался мостик, с другой стороны которого находилась башня с воротами. Я понял, что это Кремль, только когда Борис объявил: «Боровицкие ворота, княже». Кремль в самом конце 16 века был достаточно мало похож на картинки в дореволюционном альбоме у моих родителей, а тем более на фото в путеводителе, купленном мною перед приездом в Россию 20 века. Проехав ворота, мы оказались на небольшой площади. Перед нами справа находилась площадка, которую, как мне показалось, готовили к строительству. Далее располагался построенный по известной схеме каменный цокольный этаж, над ним два деревянных крупный терем. От него налево шла стена с зубцами, но без башен. Посреди были врезаны ворота. Далее шло длинное двухэтажное каменное здание, в котором я угадал административный корпус, и, как оказалось, был прав. А над стеной высились луковицы по крайней мере двух церквушек поменьше, а за ними увесистые купола Успенского собора цвета червонного золота, жестяные Архангельского, позолоченные Благовещенского и огромная, но пока еще недостроенная колокольня. Мы въехали в арку через открытые деревянные створки ворот, охраняемые людьми в красных кафтанах и с бердышами, и оказались во внутреннем дворе. Административное здание огибало его с запада. В нем были еще одни ворота, точно так же находившиеся под охраной. Здание сие примыкало к более высокому с граненой поверхностью. Это и была древняя грановитая палата. Посредине находилась одна церковь, вторая высилась над дворцовым комплексом. Именно туда и предстоял наш путь. Мне была выделена небольшая комнатка для отдыха на первом, каменном этаже. Где-то через час или полтора ко мне постучались. На пороге стоял человек в монашеском клобуке. «Зовет тебя патриарх, княже. Пора тебе на таинство святой исповеди. А как мои люди? Увидишь их на службе. Их исповедуют иные иереи». Он повел меня по какой-то лестнице вверх, где мы прошли через сторожку и спустились по лестнице на Дворцовую площадь. Перед нами открылась чудесная панорама соборов и только что достроенного Ивана Великого. Но инок не дал мне насладиться этим видом и повел меня к древнему и прекрасному Успенскому собору. До того, я его видел лишь на фотографиях, где он казался несколько тяжеловесным. Но в жизни он был прекрасным, не столь вычурным, как Архангельские и Благовещенские соборы, а внутри, расписанный древними мастерами, он был вообще необыкновенно красив. Но мне не удалось долго наслаждаться интерьером храма. Из одной из неприметных боковых дверей вышел еще один монах, подошел к нам и сказал: «Княже, тебя святейший хочет видеть». Патриарх находился в маленькой комнатушке, без всяких украшений, кроме книжных полок, икон на одной из стен и лампады перед ними. Как и в мое время, перед ними стоял аналой с крестом и Евангелием. Я подошел под благословение, поклонился, перекрестился и поцеловал крест и Евангелие. Затем подошел поближе к Иову, склонил голову и начал рассказывать о своих грехах, как и учили, не пространно, а по пунктам. И когда я сказал: «Грешен, владыка», я не смог выговорить в прелюбодеянии и вместо этого стыдливо пробормотал в нарушении седьмой заповеди. Патриарх посмотрел на меня с участием и, когда я договорил, ответил: «Так и говори, прелюбодействовал, ибо нужно называть грехи своими именами». «Да, преосвященный владыка, прелюбодействовал, я был готов провалиться сквозь землю от стыда», но патриарх лишь сказал: «Тяжко человеку, когда он вдали от родной жены, и не скоро ее увидит, но на то ты и христианин, чтобы избегать подобных искушений. Девка-то русская, теперь да, владыка, но она из туземцев Южной Америки, мы ее подобрали, когда шли мимо ее родных мест. Эх, чадо Алексею, полагается за такое отлучать от причастия, но я лишь наложу на тебя епитимию. Не молишься же, небось, так вот, каждое утро и каждый вечер будешь читать молитвенное правило. У тебя же молитва слов есть? Есть, владыка. Целый месяц, чтобы не пропустил ни единого утра и ни единого вечера. А когда вновь увидишь девку ту, объяснишь ей, что больше вам с ней сожительствовать никак нельзя, и найдешь ей хорошего мужа. Я склонил голову. Мне было очень стыдно. Патриарх посмотрел на меня и, вздохнув, положил на мою голову епитрахиль. Я встал на колени, и владыка начал читать разрешительную молитву. Я поцеловал его руку и вернулся в храм, где я увидел наших ребят. Мы стали в углу, а через несколько минут началась всеночная. Патриарх, как и в церкви Животворящей Троицы, служил сам, и, когда пришло время поминовения, было сказано и следующее. «Помяни, Господи, землю русско-американскую, протоиерея Николая, апостола американского, власти и верующих е». На следующий день, во время службы, два иеромонаха, отец Агапит и отец Марк, были рукоположены в епископы и благословлены отправиться в земли американские, а всех нас отдельно патриарх вызвал и благословил на богоугодные дела в землях русских, здесь, на Руси и в далекой Америке. После службы, меня и бояр Александра и Рената пригласили в грановитую палату на царский обед, где нас, впрочем, посадили за один из боковых столов. Что было логично, в местной иерархии, мы находились на нижних ее ступенях, даром что я считался князем, а ребята – боярами. Зато сам обед был намного пышнее, а количество блюд не в пример больше, чем в Веземах. После обеда, нас повели на аудиенцию к Борису. Рядом с отцом, на небольшом троне, сидел мальчик. Если бы я не знал, что Федору Борисовичу 11 лет, я бы подумал, что ему 7, 8, максимум 9. Борис представил нас ему, после чего сказал: «Князь Алексей будет тебя грамоте и наукам учить, а бояре – ратному искусству». «Слушаюсь, батюшка», – ответствовал Федор. Мы все поклонились ему, а Федор вдруг улыбнулся. «Поведал мне батюшка про то, что вы из дальних земель русских, и знаете зело много такого, что никто здесь не знает. Благодарю я, господа, за то, что мне доведется у вас учиться. Спаси вас, Господи, тебя, княже, и вас, бояре». Борис в нарушении этикета, впрочем, кроме Рынт, никого рядом не было, погладил сына по голове, а затем сказал нам: «Я приказал выделить вам дом на Никольской, а еще землю у Покровских ворот для школы, и на Ливановой пустоши для полка, там же и деревню Измайлова. Вот те на, — подумал я, — то самое Измайлова, названное по имени покойного его владельца, Льва Измайлова, в котором в нашей истории родится Анна Иоанновна, а затем по ее приказу будет основан лейб-гвардии Измайловский полк. Ну что ж, первый полк армии нового склада будет у нас Измайловским. Не пропадать же названию». А царь продолжил: «В доме есть уже слуги, но мало, нужны новые. Я распорядился, дьяк поможет вам найти надежных, а для школы и для Ливановой пустоши я вам людишек пришлю, чтобы построили все, что вам потребно будет, да и туда вам слуги понадобятся». Мы низко поклонились, и я сказал: «Государю, благодарим тебя, а когда нам приступить к занятиям с царевичем?» «Завтра, неделя, в понедельник и начнешь, придешь во дворец, а вы, бояре, пойдете обратно к дьяку, он вам все устроит и все купчие выпишет, и про людей он уже знает».